или их многочисленных ответвлений, разбросанных по всей стране. Именно на отстаивание их интересов, на получение для них наиболее выгодных правительственных заказов, особенно в сфере военного производства, и нацелены все эти профессиональные навыки, начиная от способности блуждать по лабиринтам американского законодательства и кончая умением вложить в карман выгодного чиновника чек с многозначными цифрами. Один из журналистов сиронизировал: «Вход в Конгресс бесплатный только для туристов. Сенаторам же и конгрессменам надо заплатить за это огромные суммы. Чтобы быть избранным в Сенат или Палату представителей, необходимо организовать широкую кампанию, а она стоит огромных денег. Согласно американскому законодательству, картина восхождения кандидата на капиталистский холм выглядит вполне респектабельно. Юридически он вправе получать финансовые пожертвования от частных и общественных организаций, но в строго регламентируемых пропорциях. Так частное лицо, например, может внести на имя кандидата в Сенат или Палату представителей не свыше $1000. Насколько бы ни было доброжелателей, по этой статье расходов в Конгресс не пройдешь. $1000 для корпорации или отдельного богатого лица, делегирующих своего человека в Конгресс, — песчинка. Они готовы выписать чеки с более крупными цифрами. И успешно это делает, прибегая к помощи юристов и находя множество лазеек в американском законодательстве. Лазеек, как выразился один из журналистов, широких и длинных, как туннель Линкольна под Гудзоном. Одна из них — так называемые комитеты политических действий, созданные различными корпорациями, являющиеся по существу лоббистскими организациями. Их в стране насчитывается почти 3500. Юридически они правомочны аккумулировать средства на имя кандидата. Хотя у них также ограничен потолок для ассигнований, они, тем не менее, возводят солидную финансовую пирамиду для избираемого лица. Так, на выборах сенатор-республиканец от Техаса Фил Грамм получил от этих комитетов для своей кампании $1.4 миллиона. А республиканец от Миннесоты Руди Бошвиц — миллион. Существуют и другие каналы, по которым кандидатам течет поток средств от богатых доноров. Что же касается общих размеров ставок, бросаемых на переизбрание, то они значительно крупнее. На одних из последних выборов в Конгресс рекорд поставили в штате Северная Каролина сенатор-республиканец Хелмс и его соперник от Демократической партии Хант. В схватке за Сенат, как заметил один из журналистов, они буквально оглушили друг друга денежными мешками. Актив предвыборных фондов обоих кандидатов составил $23 миллиона. Переиграл Хелмс, у которого средств оказалось больше, поскольку в последнем раунде на предвыборном ринге он включил в механизм компании часть своего личного капитала. Собственные сейфы раскрыл и Джон Рокфеллер IV, демократ от Западной Вирджинии, включив в предвыборную игру в общей сложности около $12 миллионов и пополнив своим избранием сенатский клуб миллионеров. Деньги, большие деньги, они порождают многие негативные процессы. И это проявляется не только в предвыборных махинациях, но и в коррумпировании целого клана чиновников, чем особенно отличалась администрация Рейгана. Политический или финансовый скандал стал обычной темой в Вашингтоне. Я не говорю уже о таком, как Ирангейт. Это особая тема. Он буквально сотряс Соединенные Штаты. Но есть и другие, поскромнее, но также связанные с миллионными аферами. Например, с корпорацией General Dynamics, выполняющей заказы Пентагона на производство ядерных подводных лодок, ракет и истребителей F-16. Корпорация была уличена не только в том, что с 1972 года не платила налогов,